Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы убедиться в этом. Задайте себе вопрос, как уберечь от искажения некое распоряжение, которое следует передать в, возможно, короткий срок из Куско, например, в Кито, если нет письма. Конечно, человеческая память достаточно надежный хранитель информации, и можно поручить специально натренированному запоминальщику дословно воспроизвести любой по величине и содержанию текст. Правда, здесь не обойдешься без потери времени, да и сам сочинитель текста должен знать его наизусть, чтобы обучить ему запоминальщика. Это непростая проблема, особенно для Таоантинсую, где единственным средством переноса информации был человек. И вот почему. Представим себе, что интересы государственной важности требовали срочно передать из Куско в Кито сообщение, по которому мог принять решение только правитель. Эти города разделяло расстояние примерно в 2000 километров. Курьеры-часки преодолевали его за 5 суток. Они бежали день и ночь, передавая друг другу эстафету, пробегая в среднем участок дороги длиною в 5 километров. Следовательно, каждый из них преодолевал свой участок за 18 минут. Это медленнее, нежели нынешний рекорд мира на ту же дистанцию 13 минут 12,9 секунды. Но рекорд был установлен на стадионе со специальным покрытием, а часки бежали по горным дорогам, изобиловавшим крутыми спусками и долгими подъемами, и бежали в любую погоду. Можно предположить, что часки обучались не только бегу, но и заучиванию наизусть текстов. Если на это уходило только 2 минуты, то тогда все 400 курьеров должны были бежать со скоростью нынешнего чемпиона. 400 рекордсменов, не многовато ли для одного царства? Сокращение наполовину длины этапа увеличило бы скорость бега, но не вдвое, а гораздо меньше. Зато вдвое возросло бы число потерянных на заучивание минут. При этом возможность искажения текста возросла бы до 1600 случаев, поскольку каждый из 800 часки имел бы дело с текстом дважды, запоминал его сам и помогал запоминать другому курьеру. В жизненно важных делах, война, мятеж вассалов, такое недопустимо. Мы взяли только один возможный случай. Он со всей очевидностью показал, что в конкретных условиях Таоантинсую одна лишь речь не могла удовлетворить государственные нужды, связанные с доставкой информации. Отсюда следует вывод. Коль скоро царство инков просуществовало не один десяток лет и погибло не от всеобщего хаоса, в Таоантинсую действовала какая-то система фиксации речи, либо содержавшейся в ней информации. Так оно и было. В Таоантинсую существовало так называемое «узелковое письмо» или «кипу» на кичуа. Но прежде чем перейти к рассказу о том, как им пользовались, мы хотим высказать свои соображения, почему у инков не было письма. Начнем с того, что и сегодня, в строго научном плане, нельзя говорить, что у инков не было письма. Корректнее сказать, письмо или иная возможная разновидность фиксации устной речи не обнаружены. А это заставляет предполагать, что у инков не было письма. Однако есть прямое указание хрониста Монтесиноса, что у инков был период, когда они имели свою письменность. Монтесинос дает ее название на кичуа «келька» и сообщает, что инки запретили пользоваться письмом. Хронист сообщает подробности появления запрета. В царствование инки Тупака Каури Пачакути, напомним, что в Капакуне Монтесиноса 104 имени инков-правителей, несколько провинций не поддались на уговоры инков и не присоединились добровольно к их царству. Тогда были совершены великие жертвоприношения, чтобы посоветоваться с Илья Тисси Веракочей. Ответ был один: причиной заразы были письмена, которыми не следует больше пользоваться.